Глава 8. Оттепель в феврале. Пятница, 25 февраля 1994 года. Результаты первых же тестов, проведенных специалистами Центра матери и ребенка, оглушили Кристину Бонасюк. Она так долго желала этого, так безнадежно мечтала, с другой стороны, не смея надеяться всерьез, что сначала не поверила ушам. «Я беременна?» У нее кружилась голова, а собственный голос доносился со стороны, будто прокручивалась лента с записью. «А какой же срок?» Андреевна решила пока ничего не говорить, на первых порах, по крайней мере. Пока Кристина находилась в стационаре, предоставленный самому себе Бандура взялся за обустройство их общего будущего, вернее сказать, материальной базы будущего, без которой грядущие дни выглядели весьма неприглядно. Тем более, что база, по разумению Андрея, давно была создана его избранницей. В медицинских же вопросах он решил полностью положиться на Кристину. Что и гинеколог, в конце концов. Пускай сама с врачами разбирается, тем более, что и палец в рот не клади. Сама сказала, чтобы не волновался. Разобыкновенная профилактика. Разница в возрасте в 10 с лишним лет, безусловно, тоже сыграла роль. Сложность заключалась в том, что пресловутой базой совершенно незаконно владел действующий супруг Кристины Василий Васильевич Бонасюк. Не будь этого чертового Бонасюка, и никаких сложностей не возникло бы. Отсюда напрашивался вывод – Бонасюка следует устранить. Планы ликвидации Вася были многообразны и сложны в исполнении, зато убийственно действенны, по-византийски коварны. Когда Кристина переехала к Андрею, он их осуществление отложил, чтобы совсем отказаться. «Ты что, я, по-вашему, дурак? Если Кристина старого пердуна жалеют, так это ее личные проблемы». Оставшись в одиночестве, Андрей в тот же день принялся за старое, вызвав к себе Планшетова. «Опять будем Васька торбить через твоего гребаного предпринимателя Рубцова, его жену-истеричку?» Без энтузиазма поинтересовался Планшетов. «Провалим дело и сядем, чувак!» «Нет», — отрезал Андрей, — «действуем напролом». «Как это? Звонок в дверь водопроводной трубой промеж рогов?» — еще мрачнее осведомился Юрий. Не угадал чувак. На сей раз Планшетову предстояло явиться к Вась-Васе и предложить убраться к чертовой матери. «Буром на него при!» — инструктировал Бандура перед вылазкой. «Сделаешь зверскую рожу и вперед! Нахрапом! Понял, чтобы он в штаны надул! Чтобы как побежал, так до ума не оглядывался! Можешь и в репу заехать, не помешает!» Вась-Вась заочно так осточертил Андрею за прошедшие полгода, что он бы и сам с удовольствием удавил бы его собственными подтяжками. «А кем я представлюсь?» — спросил Планшетов. Андрей в задумчивости потеребил кончик носа. «Моим другом?» «Нет, не пойдет». «Лучше ее другом?» «Нет, все, знаю, братом». «А у нее есть брат?» «Так куда мне знать? Назовешься троюродным». «Троюродные у всех есть, их толком никто не знает». Андрей принялся импровизировать. «Мол, приехал недавно из Приднестровья. Служил у генерала Лебедя, к примеру. Спецназ в ВДВ. Или нет, у этого, как его, у Смирнова. В батальоне Днестр, наемником, или, о, боевиком УНСО, трижды контужен, полный псих, со справкой, тебе человека мочкануть, что два пальца обоссать, ни хрена за это не будет, потому как у тебя справка, понял? Ты невменяемый психопат, приехал, увидел кузину в бесном положении, плачет, кушать нечего, в то время как муженек в сауне плящется и на 99-й модели рассекает». «Несправедливо! Ты, блин, кузину в детстве на руках носил! Она тебе дороже, друже, больше всего!» «Кристина меня старше, чувак!» — возразил Планшетов. «А?» — Андрей на секунду растерялся. «Значит, она тебя на руках носила! Она тебе в натуре за матушку была, пока ты после Афгана Тбилиси, Баку, в Приднестровье не укатил! Я в Афган по возрасту не канаю! Ну так и выкинь! Замени на Горном Карабахом! Да и по-украински хреново! Какой из меня он совест? Бонасюк тоже не бум-бум!» — заверил Бандура. «И вообще, какая нафиг разница? Напугай вот так, чтоб кирпичами срал, а потом хоть японским самураем, представляйся, хоть ветераном иностранного легиона, он все схавает с перепугу». пятница, 25 февраля 1994 года. В пятницу лечащий врач сообщил Кристине приблизительный срок беременности – около 7 недель. Положение плода нормальное, никаких вызывающих опасений, отклонений, но тонус матки слабый, я бы предложил стационар. Кристина, неуверенно и беззащитно улыбнувшись доктору, подумала, что теперь придется учиться жить по-новому, отказаться от многого, еще вчера казавшегося важным и необходимым. Погруженная в свои мысли, госпожа Бонасюк миновала больничный коридор. В дальнем конце коридора располагался телефонный автомат, собравший небольшую очередь стражащих выбраться на волю хотя бы посредством электромагнитных колебаний. Кристина остановилась, чтобы занять очередь, но вскоре, покачав головой в ответ на какие-то свои оставшиеся невысказанными мысли, медленно проплыла мимо и скрылась в палате. В этот самый день и час Вась-Вась открыл сауну и уселся поджидать клиентов. Думал Бонасюк о жене, от которой давненько не получал даже весточек. Затем мысли Василия Васильевича перенеслись в своей сломавшейся, как старая рессора жизни. Впрочем, это ему только предстояло осознать. Частенько кажется, что хуже некуда, а потом выясняется, что есть, есть. В прихожей прозвучал звонок. Вась-Вась, шаркая, поплелся открывать и через мгновение уже падал, зажимая ладонями расквашенный нос. Планшетов зашел в сауну, поворотски оглянувшись, перешагнул растянувшегося на полу хозяина и плотно захлопнул дверь. Еще через полчаса дверь отворилась, и планшетом выскользнул во двор. Растирая на ходу посиневшие костяшки обеих рук, Юрик пересек лужайку и исчез за ближайшим углом. В следующие 40 минут лишь дуновение легкого ветерка позволяло надеяться, что время не остановилось. И лишь потом, охая, тихо причитая и прижимая к носу окровавленный платок, на крыльце объявился Вась-Вась. Левая бровь Бонасюка была рассечена, на скуле багровела гематома величиной с теннисный мячик. Да и весь банщик выглядел пожеванным, словно побывал в стиральной машине. С гурем пополам закрыв сауну, Вась-Вась, пошатываясь, побрел к остановке. Если физическое состояние Бонасюка было плачевным, состояние души несчастного вовсе не подлежало описанию. Он и без планшета ходил, как в воду опущенный, тяжело переживая разлуку. Нанесенная любимой женой душевная рана только-только начала затягиваться. Вася потихоньку смирился с нынешним положением бабаля, даже научился сносно готовить яичницу-болтунью, а недавно с горем пополам сварил кулеш, заправив сухой колбасой. Ну, поистине, а что делать, не руки же на себя накладывать? Но, как ни крепился Бонасюк, ему было тяжело, в особенности дома, где каждая безделушка от вазочек гостиной до теплого ворсистого коврика рядом с унитазом была принесена Кристиной. В шкафчиках висели платья госпожи Бонасюк, которые Василек ни за что бы на свете не убрал. Хоть они и резали его без ножа, Василий Васильевич таил безумную надежду, что Кристина одумается и вернется. Во многом именно благодаря этой надежде он не осмеливался докучать жене и не звонил, умоляя вернуться. «Набегается она, перебейся поистине и обратно!» Бандуру Вась-Вась серьезным соперником не считал. Опасным, да, жестоким, склонным к насилию, безусловно, и одновременно несерьезным. Не будет Кристичка с таким шалопаем жить, перегорит у нее, и ничегошеньки не останется, твердил словно заклинание Вась-Вась. Если поистине не забеременеет, мысль о том, что горячо любимая супруга понесет от желторотого рэкетира, которому самое место в тюрьме, одно время угнетала Бонасюка. Но, в конце концов, Вась-Вась с этой мыслью свыкся, покрутил нехорошую так и сяк, и решил, что это ничегошеньки не меняет. Ну, по-честному, какой из него отец? Обрюхатит ее и бросит. К чести Вась-Вася надо признать, что он готов был принять жену любой. Ей аборт делать нельзя. Ничего, поистине, пускай с ребеночком. Выращу как родного. Ребенку ведь не обязательно знать, кто биологический отец. Отец тот, кто воспитывал, кто сопливый нос вытирал и за руку в первый класс отвел. эти благие мысли и намерения добавили Васе мужества и какой-то внутренней гордости. Благородные порывы всегда творят нечто подобное, если только вы не окончательный мудак. Бонасюк запасся терпением и стал ждать возвращения блудной жены в том виде, в каком будет угодно провидению. Но Кристина не объявилась. Вместо Кристины Вася навестил планшетов, обработанный Юриком по такой программе, что исследователи с близнецом залюбовались бы. Бонасюк впал в отчаяние. «Еще раз мне попадешься, скальп сниму, чтобы духу твоего пингвин в городе не было!» — предупредил на прощание неизвестный мучитель. «Господи, куда же мне теперь?» — вопрошал Бонасюк. Безоблачное небо молчало. Как, вероятно, помнит читатель, криминальная крыша сауны покоилась на плечах супруги. Кристина черпала силу у закадычной подруги Аньки и ее всесильного дяди Олега Провилова, а впоследствии, когда Анну затащили в психлечебницу, пользовалась услугами бандуры. Услуги Андрея оказались сомнительными, но все же лучше, чем вообще ничего. С уходом супруги Вась сделался совершенно беззащитным. Подходи кто угодно и делай, что левая рука велит. Когда же вместо банального безликого вымогательства от него ни много ни мало потребовали исчезнуть навсегда, он почувствовал себя космонавтом орбитальной станции, уплывающей после аварии в холодные межпланетные дали. Обыкновенный среднестатистический гражданин зависит от выработанных годами привычек. Не будучи исключением, Василий Васильевич, завидев по пути телефонную будку, юркнул в нее точно полевка в нору. Пальцы рефлекторно набрали мобильный Кристины, и лишь когда заговорил оператор автомат, до Бонасюка дошло, что сотовой жены второй месяц пылится на оболоне. Тогда, в отчаянной надежде, Василий Васильевич накрутил домашний телефон бандуры. «А вот Кристичка поистине отзовется!» — трубку взял молодой мерзавец, так быстро, словно дежурил у телефона. «Алло!» — Вась-Вась замер в будке, не смея даже вздохнуть. «Алло!» И тут бандура сказал такое, отчего волосы на голове экс-доцента, как по команде, встали дыбом. «Просто уйди из нашей жизни, паршивый козел! Исчезни! Понял?» Вась-Вась вылетел из будки, позабыв повесить трубку, и она с глухим стуком ударилась об вставленную вместо стекла фанеру. На улице торжествовала весна. Он брел неведомо куда, раздумывая над тем, что теперь, пожалуй, знает, что чувствует подсудимый при оглашении смертного приговора. И тут, словно бы в насмешку, Бонасюк вспомнил о близнеце исследователя. Как всякий советский, а ныне уже постсоветский гражданин, о милиции он подумал в самую последнюю очередь, совершенно справедливо полагая, что к ним обращаться, только себе хуже сделать. Как человек вообще не глупый, Вась-Вась прекрасно понимал, что ожидать помощи от обоих молодчиков — дело поистине безнадежное. Тем более время перевалило далеко за полдень, то есть наступил вечер пятницы, означающий приближение уикенда. Нечего было даже мечтать застать проходимцев в погонах на службе, которая, как известно, и опасна, и трудна. Вздохнув, Вася отправился домой, запер замки, для верности забаррикадировал дверь и проторчал все выходные в квартире.